Эпилог. Концертный зал. Публика в полголоса переговаривается на своих местах. Но вот свет медленно гаснет. Раздвигается тяжелый малиновый занавес с золотым шитьем. На ярко освещенную сцену выходит Аркаша в строгом костюме с белоснежным воротничком и галстуком-бабочкой. Оркестр начинает играть. И в тишине зала Влад струящейся музыки льется высокий, звонкий и чистый голос Аркаши. Он поет так же самозабвенно, как и на улице около храма. Для него не имеет значения, поет ли он для нескольких человек, прогуливающихся по набережной и приостановившихся, чтобы послушать его, или для целого зала. Он поет, а в зале видит знакомые лица. Мама, Данил, Денис Викторович, Лиза, отец Арсений, а также все бродяги, дядя Вова в чистой одежде, дед Иван, баба Шура, Галя, Колян, Серега, мальчики, с которыми он убежал от иностранца. Все его друзья, все, с кем он пережил столько приключений, все, кто поддержал его в трудную минуту, все здесь. После концерта в гримерке стало тесно от множества его знакомых. Мама обнимала его, и на глазах ее Аркаша увидел слезы. «Мам, ты чего?» «Это от счастья!» «Золотой ты наш!» — воскликнула баба Шура. «Поздравляем!» — Лиза протягивала букет цветов и коробку шоколадных конфет. «Молодец, старик!» — стремился пожать его руку Серега. «И не забывай, кто тебя на творчество благословил!» — подмигивал Колян. «Ну как, доволен первым концертом?» — озабоченно спросил Денис Викторович. «Еще бы! Разве я мог бы об этом мечтать еще недавно? Но оказывается, мечты сбываются!» «Мечты сбываются, когда не просто мечтаешь», — заметил отец Арсений, — «а изо всех сил работаешь и делаешь свое дело хорошо».